Глава 19. «А я не понял, это что за херня?» Отец стоял на пороге и смотрел на меня с таким выражением лица, будто в доме появился либо генеральный секретарь партии, либо Дедушка Мороз. Причем вероятность существования второго была для него более реальной, чем приезд первого. Говоря простым языком, батя просто охренел. По всем параметрам я должен находиться в Москве, а никак не на крыльце родного дома. Он это знал точно. А тут такое явление. Честно говоря, надеялся, что на момент моего приезда никого не будет. Утро вообще-то. Пока прибыл на вокзал, пока добрался до Семилук, как раз за 10 перевалило. Все должны быть при делах. Хотя кто все? Отец, но у него работа в магазине, он в это время уже там. Понятно, объяснять свое появление в любом случае придется, но хотелось сначала перевести дух, настроиться, что ли. «Привет!» Я отодвинул отца с дороги и прошел внутрь. Ну, как прошел, попытался. Едва оказался в коридоре, он тут же шустро переместился на несколько шагов и снова встал передо мной. Я, не сдерживаясь, вздохнул. Тяжело. Не было ни сил, ни желания говорить о чем-то именно сейчас. Настроение совсем не то. Отдохнуть бы, побыть в тишине. Я из интерната ушел, конечно, на эмоциях. От злости чуть не разорвало. Вообще ни с кем не прощался. Вещи собрал и двинул на вокзал. Билет купил без проблем. Вообще, тетка, которая сидела в кассе, совершенно не удивилась тому факту, что подросток куда-то собрался без сопровождения взрослых. Даже взгляда от своих бумажек не оторвала. Но, с другой стороны, для того времени, в котором сейчас нахожусь, в этом нет ничего странного. Тем более, выглядел я старше своих лет. Года на 2 старше. Проводница немного удивилась. Поинтересовалась, один еду или с кем-то. Рассказал ей историю о чрезвычайно серьезных проблемах и срочном возвращении домой. Хотя мне показалось, спрашивала она чисто ради любопытства. Мог бы и не говорить ничего, вряд ли была бы против. Всю дорогу пытался заснуть под стук колес, но в голове будто включили проектор, который упорно крутил мне отрезок жизни, проведенный в роли Славика. Я пытался не думать об этом, но не получалось. Хотел понять, что именно сделал не так или где свернул не в ту сторону. В итоге все равно складывалось устойчивое ощущение, что главная проблема в попытках изменить то, что уже было. Видимо, невозможно избежать случившегося. Чем сильнее стараюсь наладить все, тем хуже получается. Под утро так измаялся от этих мыслей, думал, мозг закипит. Еще мужик на верхней полке все время свешивал одну ногу. Из-за этого почти перед моим лицом то и дело появлялся носок с дыркой на пальце и соответствующим ароматом. Это мало располагает к глубокому осмыслению жизни. Плюнул и решил, ну, все, как есть. Вернусь домой, встречусь с Сергеем Николаевичем, поговорю. Хоккей брошу, реально. Главная цель брата уже похерена. Смысл? Шанс был, я его просрал. Надо, значит, просто налаживать и настраивать дальнейшее будущее. Не сошелся, в конце концов, свет клином на спорте. Это просто меня заклинило. Типа чувство вины, вся фигня. Уж, по крайней мере, спиться самому себе я не дам. Во все тяжкие, как было со Славиком, кидаться не буду. Тут точно можно быть уверенным. У меня устойчивое неприятие того образа жизни, к которому в итоге пришел он. А вообще, разберусь на месте. Однако на месте разобраться точно было не судьба, потому что дверь открыл батя, который, судя по всему, точно решил, в первую очередь, если кто и должен разобраться, так это он сам. Честно говоря, я уже не против, чтобы все стало как раньше, когда отцу вообще было наплевать на все, кроме своих движух и суеты. Теперь он, видимо, решил быть семьянином по полной программе. Это как если бы много лет в семье жила кошка, а потом, году этак на 10-м, она вдруг сообщила бы, что отныне является собакой и начала лаять. «Валентина, бегом сюда!» — заорал батя, как только я снял обувь и одежду в коридоре. «Валентина, срочно! Бросай нахрен свою жратву!» Это было так громко, что, мне кажется, все Валентины в радиусе нескольких километров рванули в сторону нашего дома. «Чего надрываешься, как скаженный?» Мать вынырнула из кухни с полотенцем в руках. Пахло котлетами, она вытирала на ходу руки. Наверное, готовит. «Славик?» Мать застыла на месте. Я немного тоже прибалдел, не ожидал ее увидеть. По моим последним данным, семья еще не воссоединилась. Половина этой семьи по-прежнему жила у тетки. В одном из своих писем мать, конечно, писала, что отец вроде начал предпринимать какие-то действия, ухаживать, все дела, но я не думал, что эти действия так быстро увенчаются успехом. «Ты посмотри на него!» — батя ткнул в меня пальцем. «Без предупреждения, молча, приехал и даже ни слова не сказал заранее». «Сынок, ты чего, на каникулы?» Мать растерянно смотрела, как я пытаюсь пробраться к своей комнате. Теперь дорогу загораживал не только отец, но и она. «Да какие каникулы, Валя, рано еще!» Батя пристально посмотрел мне в глаза. «Что случилось?» Он не спрашивал на самом деле, точно знал, что я появился неспроста. Удивительно, что именно он теперь стал мне ближе всех. Это факт, кстати. Появилось какое-то неожиданное понимание. «Слушайте, дайте хоть переодеться, искупаться, потом поговорим». Я ухитрился все-таки просочиться мимо родителей, даже почти скрылся в комнате. «Славик!» — позвал меня отец. Я оглянулся. «Смотри мне!» — он погрозил пальцем. «Не знаю, куда надо смотреть. Пока что куда ни глянь, везде только задница. Ну, кроме того факта, что родители снова сошлись. Заскочил в комнату, бросил вещи, сходил в душ. Наконец можно мыться не по режиму, и никогда за тобой еще 10 человек желающих». Мать с отцом постоянно ошивались где-то поблизости, то под дверью ванной, то рядом со спальней, причем батя пытался выпихнуть мать в кухню под предлогом сгоревших котлет, хотя на самом деле он явно хотел поговорить со мной наедине. А она, наоборот, толкала его, мол, не мешайся, дурак, под ногами. Они вообще вели себя как-то странно, непривычно. «Ну?» Наконец не выдержали оба, когда я уже вытащил и разложил все вещи. Пришлось топать в кухню, где мать накрыла на стол. Как я и подумал, котлеты, картошка, соленья. «А почему вы дома?» — сообразил я поинтересоваться. «Рабочий день же. Имею в виду, почему не на работе? Оба, между прочим». «Да, отпуск взяла, а отец договорился с директором магазина, что будет отлучаться по необходимости на пару часов». Мать как-то смутилась. «Зачем о нас? Ты рассказывай, что случилось? Почему приехал без предупреждения?» Честно говоря, изначально вообще не хотел рассказывать подробности. Думал сказать, мол, так вышло, и все. Не объяснять, что к чему. Но в последний момент решил, а схренали. В конце концов, с кем, если не с ними? Кому еще я могу поделиться о случившемся? Кому нужна эта великая тайна? Поэтому взял, да и вывалил все как есть. И про директора, который ночей не спал, наверное, соображая, как бы сплавить неугодного пацана, чтобы освободить место родственнику. Про парней, с которыми там дружил, которые поддержали даже в такой ситуации. Про тренера, кстати, о нем я думал, когда ехал в поезде. Прав был Степан Аркадьевич, это факт, точно прав. А я осел. Самоуверенный и зажравшийся, который решил, будто он нереальная звезда хоккея. Могу представить, сколько тренер видел таких звезд и сколько их закатилось на его глазах. Не потому, что не могли или не умели, а потому, что зарывались, как и я. Естественно, рассказал про саму ситуацию, про Ленку. «Вот сука!» — высказался батя. Не знаю, к кому именно относилось это определение. Может, к директору, может, к Степану Аркадьевичу, но, скорее всего, к Ленке. «Это как, сынок, в смысле просто уехал? А документы? А разобраться?» «В чем? В моей наследственности или что? Или выяснить правду, ли рассказали про семью, про отца, и кто должен разобраться?» «Ну как?» Мать растерянно оглянулась на батю. «Милиция?» «Херицея!» Тут же рявкнул на нее отец. Но, что удивительно, моментально сбавил громкость и поменял тон на более спокойный. «Валентина, ну ты как дитё, ей-богу, ты ментов не знаешь, что ли? Обратиться сейчас этот их директор, весь такой правильный, положительный. У него это, должность, статус, так же называется. Как думаешь, кого менты будут слушать в первую очередь? Этого директора или пацана, у которого...» Батя замялся, но потом все-таки мысль закончил. «У которого в семье не все гладко, да еще хуже получится. Глядишь, кроме этих часов повесят какую-нибудь другую херобору». «Ну как же, а документы?» — повторила снова мать. «Вот ты заладила. Съездишь и заберешь, если очень хочется. А так, между прочим, можно и заказным письмом отправить, наверное. Поговоришь вон с директрисой нашей школы, чтоб она запросила. Вот вообще не о том, Валя, вообще не о том. Славик!» Батя отвлекся от матери и снова посмотрел на меня. «Ты, так понимаю, решил вернуться насовсем?» Я молча кивнул, закинул кусок котлеты в рот и принялся ее тщательно пережевывать, чтоб ничего не говорить вслух. Поделиться — это одно, показать свои настоящие переживания — совсем другое. «Ты же мечтал об этом с детства!» Мать всхлипнула и кончиком полотенца, которое по-прежнему держала в руках, вытерла глаза. «Ой, вот только не надо разводить тот!» Батя нахмурился. «Ничего не произошло из ряда вон. Умер кто-то, а? Нет, не умер. Вот и все. Ты иди, принеси нам...» Отец завис, соображая, куда бы и зачем послать мать, чтобы все-таки остаться со мной вдвоем. «Да я поняла. Пойду пока вещи разберу в стирке. Машинку поставлю. Стирать же надо». Мать поднялась со стула, на котором сидела рядом со мной, поставив локоть на стол и подпирая подбородок кулаком. Потопталась на месте. Видимо, ей самой жуть, как было интересно поприсутствовать. Но в то же время поняла, что батя намерен в любом случае выставить ее из кухни. Этот же, если решил, то сделает непременно, как задумал. «Ладно, пойду», — сообщила она нам обоим. «Да иди уже, давай!» Отец подпихнул ее в спину, а как только она вышла, сразу закрыл дверь, подтянул табуретку и сел напротив. «Так, значит, смотри, наркоту нам неспроста притащили, это было сделано специально». Батя замолчал и уставился на меня многозначительно. «Да ладно!» Я, не выдержав, усмехнулся. «То есть до этого ты думал, она реально моя? Или как? Или Алеша ее реально на улице нашел, а потом как хомячок притащил в норку? Ясное дело, подкинули, и с самого начала понятно, это была запланированная акция». «Ты понимаешь, менты ведут себя странно, очень странно. Не переживайте, гражданин Белов, разберемся, решим, все уладим, мы на вашей стороне. Это когда такое бывало, чтоб менты на моей стороне? Ты можешь себе представить? Они даже если просто мимо проходили, были бы не на моей стороне, а я не на их, а тут ты посмотри. Я знаю, не ты это сделал, в смысле, не ты ее в дом принес и спрятал, Алеша. Ну да, Алеша, он молчит вообще, как ни тряс его бесполезно. Боится пацан, 100%. Такое чувство, будто его припугнули, мол, если проговориться, будет хуже. Хотя переживает. Я, конечно, не этот, не Макаренко и не этот, не психиатр. Психолог, бать. Психиатр лечит психов, а Алеша не псих. «А, ну да, хрен с ним, он боится, поэтому не говорит, и пытать его толку нет, вот что я тебе скажу. Еще Ленка эта твоя, кто-то из своих, сынок, не со стороны. А с хоккеем? Ты бы не торопился, дело твое, но поговори с тренером. Умный он мужик, все по делу, все по понятиям, правильный». «Я предполагал, что один из команды замешан. Владик, у нас с ним вроде как вражда, но сейчас не уверен, потому что если бы это было ему нужно, он бы добивался дальше. А это бред какой-то. Подкинул наркоту и успокоился. Смысл в чем? Просто нагадить? Так по-другому можно». «Ну да, лажа какая-то». Отец почесал затылок. «Вот и я о чем. И это, сынок, девка тоже странная. Зачем ей тебя сливать, подставлять?» «Да откуда я знаю? Просто так». «Славик, просто так даже мухи не...» Батя осекся, оглянулся на закрытую дверь. Наверное, опасался, что мать может стоять за углом и подслушивать. «В общем, ты понял, для всего есть причина». «Ну, она видела, как девочка одна меня в щеку поцеловала, приревновала». И я пожал плечами, просто других вариантов вообще не имелось. «Херня!» — отец рубанул рукой по воздуху. «Бабы, если ревнуют, так они наоборот все сделают, чтоб ты рядом сидел и смотрел, какая она цаца, кого ты потеряла и всякая такая дурь. Там же логики в голове ноль, там одни эмоции, вон, мать твоя. «Был один момент. Приревновала меня к посторонней крале на танцах. Мы еще встречались только. И что?» Тут же с каким-то командировочным начала любовь крутить на моих глазах, чтоб я обязательно видел, как ей теперь хорошо. У баб, как у этих, у древних, зуб за зуб, глаз за глаз. Око за око, бать, снова поправил я отца. А, да хрен с ним, хоть нос за нос, разговор не об этом, я тебе про эту Ленку. Нет, Славик, ревность тут ни при чем, есть другая причина. Она тебя сознательно слила, и часы сама принесла, подложила, и директору этому настучала, или кому-то. Не, давай обедай, отдыхай, а потом к тренеру поедем, посоветуемся.